слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. И бесконечно рад очередной встрече с вами. А какую тему сегодня будем разбирать? Тема у нас сегодня и обширная, и интересная. Называется «Идеи, слова и дела». Ну, мне бы хотелось, друзья, сказать, что мы с Алексеем стараемся с вами не только, держать ваше внимание, чтобы поумничать, да, поиграть какие-то игры вокруг своей персоны. Вовсе нет. Просто вот последний цикл передач, который Алексей делает на, я считаю, нашем славянском радио, да, вот, он очень острый, очень злободневный и старается обратить внимание людей на те, темы, те аспекты жизни, которые сегодня крайне нуждаются и в нашем внимании, и в нашем понимании, ну и как следствие преображения той жизни, которая будет идти в пользу счастливого пространства, нашего счастливого пространства. И, на мой взгляд, и то, что делает Алексей, это крайне важно. Вот именно поэтому вот от этой переполненности в сердце и желания поделиться с вами и пониманием, и обратить внимание на разные аспекты, что мы люди, что мы живые, что мы находимся в этом удивительном пространстве жизни, где все-таки мы ищем своего воплощения, предназначения по самым высоким меркам. Как бы пафосно это ни звучало, но это и есть то самое естество жизни, ради которого человек живет. И вот об этом бы сегодня хотелось бы нам и поговорить. Вот. Ну как, Лёш, тогда я начну, наверное, да, говорить, или ты хочешь что-то еще добавить? Да, как всегда, ты начинаешь, как всегда, я подхватываю, ну и мы с тобой вместе к чему-то приходим. Начинай. Хорошо. Ну вот так как мы объявили эту тему «Идеи, слова и дела». И вот смотрите, друзья, на наш взгляд, очень важно немножко нырнуть в суть исследования таких явлений, как «Идеи, слова и дела». Вот. Ну, никуда не деться от того, что мы все-таки живые существа. Нас жизнь пригласила в свое пространство. Удивительное, интересное, многообразное это пространство. Да? И мы, хочешь не хочешь, находясь в нем, каким-то образом себя проявляем во всем этом. И приходит все к тому, что, развиваясь, природа наделила нас сознанием. То, что мы условно воспринимаем в себе как способность, как к обобщению информации, способность ей оперировать, способность выдавать какие-то, новые конструкции, которые, на наш взгляд, почему-то в жизни вдруг становятся важными, актуальными, в них есть потребность там, и так далее, и так далее. Вот. И вот это все то, что, так или иначе, выражает наши идеи. Есть такое слово «идея». Вот если нырнуть немножко глубже в суть русского языка, который по своему, природному и полноте, и явлению, ну, на мой взгляд, это просто волшебное, уникальное средство общения людей, которое не имеет себе аналогов вообще в мире. Это абсолютно точно. Вот. Если переводить с русского на русское, как мы часто говорим, то идея – это гармония доброты, сотворенной в жизни на основе связи небесного и земного. Вот так, если с русского на русское переводить. А вот если подумать, то что получается? Мы, как люди, на основе вот этой связи с Высшим чувствуем потребность в каких-то, изменениях, в новостях, в каких-то новых свойствах, формах жизни, которые мы же с помощью доброты своей сотворяем и тем самым уплотняем жизнь новыми явлениями. Но не лишь бы какими, а именно добрыми. Вот, то есть то, что наше пространство людей делает как раз вот этим пространством счастливых людей, где не конкурент, а где, доставая себя самое высокое, делясь этим, делая это нашими свойствами жизни, мы и создаем пространство, как сейчас принято говорить, в социальных отношениях, где вот это качество доброты становится главным, становится нашим инструментом и так далее. Но это идеи такого большого полета, если так можно сказать. Но учитывая то, что мы на каждом этапе, да, люди такие, какие есть, и все абсолютно все разные, у каждого разный уровень развития, то очень часто мы, находясь в рамках своей жизни, иногда не свободны, иногда находимся в состоянии какой-то страха, озабоченности, выживания. Да, иногда у нас есть время для того, чтобы просто там, ну, как говорится, поковыряться в носу, да, просто посидеть и о чем-то там, ну, помечтать, предположим, да, вот. Но очень часто идеи, которые мы выпускаем из себя, они несут совершенно разный оттенок, разное содержание, разное качество. Ну, для кого-то, например, очень важно, так сказать, ну, сделать какое-то устройство, которое вот мне что-то там спина зачесалась, да, ну, медведь в лесу подходит там к сосне, прикоснулся и почесал. Вот у него идея, как это сделать, да. А человек начинает изобретать какое-то устройство такое, там, какой-то вибратор, какие-то, так сказать, массажеры для того, чтобы это все сделать. Ну, то есть... Ну, это вроде бы так немножко забавная ситуация, но на самом деле, если посмотреть, то человек по поводу идей всегда старается выразить что-то, которое, на его взгляд, или облегчает жизнь, или осуществляет его потребности, или приглашает всех разделить какие-то, на его взгляд, цельности, какие-то, так сказать, вещи, которые бы помогли друг другу понять, делать какие-то общие дела или как развивать нашу жизнь человеческую на все более высокий уровень. Да? А ведь высокий уровень, опять же, для нас с Алексеем, это прежде всего то качество жизни, где человек предельно, так сказать, на своем уровне счастлив. Он свободен в том, чтобы развивать себя на уровень самых высоких его человеческих свойств. Ну, много слов об этом, но все-таки, надеюсь, вы поняли, о чем сказано. И вот чтобы жизнь обладала вот этим содержанием и качеством, да, она должна быть определенным образом организована. И вот очень часто мы этим ищем такие, достаем из себя идеи, а для меня идея – это как бы догадка, предложение. А давайте попробуем вот это. И каким образом вот это облегчит нашу жизнь, освободит наше время от страха и выживания для того, чтобы развиваться по самым высоким меркам. Вот для меня именно вот этот набор идей, он как раз и ближе всего к человечности и к тем социальным отношениям, которые создают пространство людей не конкурентов, не терпил, не каких-то там бесконечно страдающих существ и враждующих конкурентов, которые, так сказать, все враги, и только я там пуп земли. Вот это, конечно, как бы очень важно понимать разницу идей. Они могут быть от скуки, они могут быть от любви, они могут быть от какой-то ну, интересной творческой находки, а как сделать что-то, чтобы и жизнь облегчить, и освободить время для развития, и чувствовать то пространство восторга и радости, из которого, по сути, все существование стоит. А мы часто об этом даже и не догадываемся, и не обращаем на это внимания. Ну и как следствие, не опираясь, не чувствуем, и вот получается то, что получается. Вот на мой взгляд, идеи, они призваны вот как раз вот эти вот вещи выражать. И обусловлены они как раз вот нашим жизненным содержанием, нашими всеми, так сказать, внутренними переживаниями, какие нравятся, не нравятся, что, из чего-то хочется вырваться, что-то хочется укрепить, что, чем-то хочется поделиться, ну и так далее, и так далее. Вот, Леш, ты по поводу идей, что сам лично думаешь и как из твоего жизненного опыта, вот откуда они берутся, эти идеи? Ну, давай немножечко я от себя тоже скажу, что такое идея. На мой взгляд, идея – это все-таки уже измененное слово, которое ушло от нас и вернулось к нам. Поэтому по буквице, к примеру, по образам буквицы переводить, скорее всего, не стоит. Но отталкиваясь от того, что оно когда-то выходило от нас и остались внутренние корни сохраненные, мы можем по образам разбирать уже не буквицы, а тех слов, которые входят. И… Ну, это что-то, да, вот с чем-то. И дея, деяние, дела – это то, что до того, как дело произошло, что находится перед этим, что находится вместе с этим, соединенное и прилагается. Вот без идеи дело самого произойти не может, если мы человеки. Если, конечно, мы говорим о биороботах каких-то, которым кто-то вставил программу, тогда да, все понятно, без идеи. Программа есть, я ее исполняю. Алгоритм ясен и ясен. Все, копаю отсюда и до обеда. Понятно. За это получил деньги. Здорово. А зачем копал? Не знаю. А вот идея – это то, что перед делом, рядом с делом, приложенное к делу, сначала мы осмысляем, а потом начинаем делать дело. Вот исходя из этого и получается вот это видоизмененное какое-то наше, может быть, древнее слово, означающее идею. Перед, рядом, с. А теперь, как вот что-то там за вопрос, как там, что выражают, идеи, откуда они берутся. Угу. Ну, здесь вот надо целый семинар проводить, потому что все есть мысль. Хотя там кто-то писал, да что там глупость говоришь, мысль – это мысль, а материальность – это материальность, как это может быть, все есть мысль. Да вот без мысли не было и материального, так все устроено. Поэтому первично, изначально всегда мысль, а потом дело. Если дело идет перед мыслью, это либо мы неосознанные существа, какие-то дурачки, которые бегают, либо мы биороботы, вот, которые выполняют. То есть дурачки, они все тут бегают, что-то хватают, куда-то тащат, непонятно, как это происхождение вот этих дел, хаотичность, а биороботы, там все конкретно, четко, но опять же непонятно, с какой целью мы это делаем, если мы биороботы. Ну, делаем, потому что так положено делать. А когда мы говорим о человеке, то первично мысль. Вот мысль, которая в эту идею, в это осознание, в этот план действий будет заложена, и потом по этому плану, по этой дорожке, по этим шагам, по этой магии мы будем вот выполнять то, что нам нужно. Поэтому, на мой взгляд, какая задумка, которая исходит из цели жизни самого человека, его предназначения, семьи, в которой он родился, то же самое, цель, предназначение жизни этой семьи, общество, цель, предназначение этого общества, в которой семья находится, в которой находится сам человек, и этого мира, вот такие мысли – такие мировоззрения из этих мыслей появляются, и вот такие идеи в них рождаются. А раз есть вот это все, то получается, что и будут правильные и праведные по праве дела. Поэтому, на мой взгляд, когда человек создает какую-то идею, прежде всего он должен понимать все, о чем я говорил, цель своего существования, предназначение своего существования и дальше всей цепочки от себя к этому миру. И исходя уже из этого, будут праведные мысли, праведные идеи и правильные дела, которые с этой идеей связаны. Иначе будет либо хаос, то есть дурачки бегающие непонятно зачем, непонятно что производящие, белки в колесах такие, либо это просто биороботы, которые исполняют чью-то волю, чью-то установленную программу. Вот так я вижу это. Ну да, я бы хотел, ты еще, так сказать, очень хорошую грань добавил. Я хотел бы еще чуть-чуть добавить, в каком контексте. Вот ты совершенно отчетливо правильно говоришь о мысли, да, которая должна. Но мысль всегда является уже, ну я бы сказал так, взятым из природы инструментом, который помогает оформить для нашего сознания вот участие в последующих делах. Вот. Действительно, сначала вот, но побуждение к делу это очень, так сказать, такое тонкая материя жизни, которая не всегда заметна. Да, ее можно с помощью мысли объяснить, но оно, как правило, так сказать, идет на поводу наших мотивировано то ли нашими потребностями, то ли стремлениями, которые не всегда, так сказать, в этом своем первоначальном импульсе выглядят как мысли. Да, потом да. Почему мысль? Потому что она помогает нашему сознанию сформировать четкое понимание, что это требует нашей заботы, вовлечения нашего, так сказать, родения, опыта, знаний, воли для того, чтобы действительно было делом. И вот когда это отчетливо осознается, тогда и дело несет, так сказать, все составляющие этого процесса. Вот. Ну, а теперь вот смотри, Лёш, мы все-таки люди, да, и в какой-то исторический момент очень-очень давно, что туда заглянуть как-то не сразу удается, да, изобрели то, что называется словесная форма общения. И действительно, вот, пожалуй, только в русском языке, в исконном русском языке слова как раз и являются передачей образов. Но образ – это ж, ну, как бы мы обладаем, так сказать, инструментами восприятия, да, вот, в жизни. Да, но и не зря, к тому же, вот, самым, так сказать, древним нашим инструментом восприятия является зрение. Да, а вот где-то 85% энергоинформационного обмена нашего жизнью – это как раз идет через зрение. И образы, они как раз являются наиболее полными. И они же не просто образ как слово, да, а, ну, допустим, тоже слово там, ну, грабли, например, да, вот. А образ граблей, он же сразу перед нами, особенно тот, кто знаком с тем, что это такое, да, сразу открывает целую картину вариантов того, как в жизни эти грабли пришли к тебе. Ну, допустим, ты случайно наступил на них и получил в лоб. О, опыт какой, да? А потом тебе научили там этими граблями траву собирать, боронить там огород, там, использовать там, как, допустим, опору какую-то там или какой-то, так сказать, инструмент типа рычага и так далее. То есть вот богатство опыта работы с этим инструментом, оно сразу в слове грабли всю палитру этого образа вскрывает. И на самом деле слово, если оно несет именно образ, а не как многие слова сегодня искаженные от первоначального образа, они абсолютно пустые и так далее, ну, не несут никакого. Я бы сказал еще вот, исходя из своего опыта, вот когда ты же, Леша, часто в своих передачах и намекаешь, и говоришь, и раскрываешь вот ту удивительную полноту жизни, которую, ну, не исчерпать никакими словами, но очень часто, когда мы переживаем вот эту полноту, которая в образе наиболее, ну, так сказать, более, ну, как бы насыщенная, более полная, если так можно выразиться, да, и вот когда мы, переживая вот это все, когда мы таким образом чувствуем, и выражаем оттуда, а это ж не просто, так сказать, я описал словом что-то, да, я словом выразил все содержание. А если я еще сонастроен с самой жизнью, то мое слово несет эту гармонию и любовь жизни. Это слово становится передающим устройством, которое передает не только там, так сказать, буквы и их образы, а еще передает то состояние, откуда это идет. Понимаете? И вот слово, оказывается, волшебным образом может нести и это еще. Вот о чем удивительно идет речь. Вот полнота пережитого вот этого, ну, правды жизни, ее гармоничность, ее любви, ее полноты, ее вот это звучание, ведь гармония – это как музыка восторга, я бы так сказал. И если я словом передаю из этого содержания, то оно тоже несет все это, и оно откликается в людях, которые, ну, в какой-то степени сонастроены, или это, ну, мое развитое искусство так сказать это слово, так его донести, которое включает в людях этот отклик, они тоже начинают это чувствовать. Вот слово на самом деле в исконном смысле, оно призвано как раз вот эти вещи нести. Но, как, к сожалению, часто случается, да, когда мы словом с одной стороны выражаем те самые побудительные идеи, как, допустим, ну, вот, я бы сказал, искусство, да, оно призвано, допустим, есть театральное слово, есть музыкальное слово, есть слово литературное, да, и они все по-разному несут. И вот если они вызывают отклик у зрителя, то это, по сути, и есть искусство. И слово, которое несет вот эту вот полноту, о чем я говорил выше, оно как раз волшебное, оно как раз включает человека, заставляет его задуматься, заставляет его, ну, начинать там как-то искать свое место во всем этой полноте жизни, которую он ощутил через слово. Вот. И часто в силу того, что мы все-таки социальные существа, мы вынуждены контактировать, но никуда от этого не денешься, хотя бы даже по одной простой причине, что вместе нам гораздо более грандиозные задачи по силам, чем это в одиночку. Это хорошо люди понимают, поэтому хочешь не хочешь, начинают группироваться. Вот. Но я надеюсь, мы еще поговорим о том, что такое люди объединенные, а что такое люди разобщенные. Вот. И когда мы используем слова вот именно для того, чтобы самые животрепещущие, самые волшебные, самые сущностные идеи, которые помогают нам организовать пространство счастливых людей, вот когда они об этом, то они действительно волшебные, тогда они действительно организуют нас, действительно они нас объединяют и так далее. Но, к сожалению, сегодняшний мир, особенно когда, так сказать, в наше мировоззрение вмешался так называемый продвинутый, я бы сказал, задвинутый в одно место Запад, да, пытается нас учить и ввел вот эти вот разобщающие технологии, о которых ты очень здорово рассказал вот буквально в вчерашней передаче, как хуцпа, так сказать, выкашивают наши ряды. Вот. Там это здорово все описано, так сказать, подробно изложены разные факты и так далее, и так далее. Но когда мы повелись на вот эти все игрушки, да, Запада, когда стали разобщенными, то, к сожалению, и плюс не только же разобщенность, там же еще ж эго наше вздулось до такой степени, что я же личность, я на все имею право, и мои права, и мои, так сказать, какие-то там особенности, которых, может быть, и нету, вот, это всего-навсего, так сказать, повторение чьих-то ролей, вот. Вот мои особенности важнее всего. Вот эта гордыня начинает возрастать, а мы привыкли, так сказать, оформлять ее присутствие, ее наличие, этой гордыни, в том числе и с помощью слов. Мы, к сожалению, очень часто используем слова только для того, чтобы держать внимание вокруг своей собственной персоны. Да? И очень часто слова при такой мотивации они перестают быть словами, не перестают нести вот это содержание, которое мы только что говорили выше. И вот это очень грустно, когда мы озабочены не выражением идей, которые нас объединяют и взращивают как людей на самый высокий уровень человечности, а как вот эта игра вокруг собственных персонов или выражение своих капризов или ложь, которую мы тоже используем в словах для того, чтобы организовать пространство там, манипуляции, так сказать, какой-то там обусловленности нашего внимания, формировать наше, так сказать, восприятие и так далее, и так далее. И тоже все на основе лжи, и тоже с помощью слов. Вот это, конечно, грустно, когда мы таким образом начинаем использовать слова. Вот, Лёш, по поводу слов и что они на самом деле выражают, что бы ты добавил своего собственного опыта? Так, здесь нужно еще тогда разбирать предыдущий пункт для того, чтобы к словам подойти более правильно. Но я сделаю так. Я сначала дам свое представление по словам, а потом уже вернусь к тому, откуда все это берется и как это все происходит. Слово – то, что можно словить. Это то, что наш мозг, разум может славливать. Вот и благодаря этому мы общаемся. Поэтому слово для нас сейчас – это то, что мы произносим. А вообще существуют слова, то, что славливаются, идущие от взгляда. Вот это звучит как-то сейчас странно для современного человека, но взглядом можно тоже много что передать. То есть, это те образы, которые мы славливаем. Но сейчас слова, в первую очередь, – это то, что мы произносим, и то, что другой слышит, славливает. И исходя из этого, надо понимать, что слово всегда передает некий образ. Произнося, например, слово «грабли», мы понимаем, что грабли – это предмет, орудие, как ты сказал, что-то там двигать, что-то перемещать и так далее. Но еще помимо всего есть образ. Нам понятен этот образ, грабли. Ага, понятно. Это ж вот такое вот, сразу представление нас. Но еще из чего он состоит? Вот как минимум три элемента всегда включены в какой-то образ, какое-то слово, которое мы произносим. И из-за этого часто возникают какие-то проблемы. Человек один воспринимает, например, технолог, из чего состоит что-то, когда ему говорят, например, стакан. Он сразу там производство, стакан, ага, стекло такое-то, такое-то, такой-то, такой-то марки, все понятно. Другой говорит, так, ну что вы, стакан это там 6 граней, 8 граней, или там кругленький, или там гладенький, или какой-то еще. Из богемского стекла, либо просто из обычного. А другой говорит, стакан то, куда я наливаю и пью. Вот поэтому часто бывают такие моменты нестыковки, когда мы мыслим только однобоко, в одном направлении. Вот если бы технолог сразу представлял себе все сразу, и тот, кто наливает, пьет сразу тоже все, откуда все произошло, и как это происходит, и для чего, и как, то тогда бы проблем не было. Мы бы с вами мыслили одинаково. Так вот, когда мы говорим какие-то слова, мы пытаемся произнести некий образ, воспроизвести, отдать. Но вопрос, для чего мы это произносим? Для того, чтобы не просто образ, а для того, чтобы мысль целиком донести. Этот образ во что-то встроен. Мы же не говорим просто грабли, стакан, земля. Мы говорим «возьми грабли». Пойди на землю, погреби, там дальше будет рядышком стаканчик стоять, в нем будут семена, эти семена посей, к примеру, да, все понятно, потом стаканчиком водичку зачерпни и побрызгай эти семена, к примеру. То есть мы закладываем некую вереницу, некую последовательность действий. А теперь вопрос, откуда эта последовательность родилась? И вот здесь надо понимать, что по большому счету мысли мы не формируем, мы мысли улавливаем, как и слово. Только слова мы улавливаем от человека, либо от приемника какого-то, который принял их и нам передает там телевизора, либо еще чего-то, но мы их улавливаем. Вот мысли, так же как и травка, как и деревья, как и животные, люди, также находятся в этом нашем мире, они нас окружают. Так же как и облака, так же как и огонь, так же как и другие стихии. Все это наполняет наш мир. Вот все, что мы видим, не видим, с чем взаимодействуем, это все наполняет наш мир. Важно, на что мы обращаем внимание, исходя из своих возможностей, предназначений и целей, которые мы поставили. И умеем ли мы это брать в полной мере? И вот тут все четыре уровня проявлены. На первом уровне мы больше относимся к существам, да, разумным, может быть, местами, да, может быть, каким-то таким великим из себя представляющим, но те, которым даются мысли, даются образы, которые в нас порождают вереницу каких-то представлений, которые мы выкладываем в слова, либо в какие-то действия. И тогда вот самые вот эти идеи и в нас и проявляются. Это первый уровень, очень простой. Мы тогда все же на все уловители и исполнители, которые набираются уму-разуму. Так должно быть. На втором этапе, когда уже ум-разум у нас развит, когда мы уже научились это все хватать, мы начинаем теперь выхватывать те мысли, которые не только мне нужны, а нужны нашей семье. И это уже более интересно. Мы теперь разумность проявляем. Мы теперь уже не просто все хватаем подряд, а только то, что нужно нам и нашей семье. А наступает момент, когда мы смотрим еще шире, здесь уже общество, и тогда мы начинаем задумываться о том, а какие думы, какие мысли к нам приходят, что мы разумеем. И мы начинаем включать уже что-то большее. Мы начинаем уже смотреть более широко и видеть многое того, что в детстве не видели и на уровне там, 20-30 лет. И в конце концов наступает момент такой, что мы способны не просто копаться, а направлять это все. Как, например, бульдозерист направляет песок куда-то, разглаживает его, либо экскаваторщик выхватывает что-то и куда-то кладет. И также художник берет какую-то часть этого мира и зарисовывает ее. Вот четвертый уровень – это самый-самый великий уровень, но даже на четвертом уровне не все способны мысли порождать. Мысли все-таки порождаются в неких других пространствах, мирах и сюда даются. Я пока не встречал ни одного человека, который способен был мысль породить. Есть те, которые очень конкретно, четко выхватывают мысли, выкладывают их в свои образы, и эти образы доносят. Такое я, да, встречал. То есть принимают веду живую, и потом ее веду сказанную переводят, потом кто-то переводит веду писанную, ну и потом там какие-то догмы, инструкции и так далее. Вот эти все четыре уровня взаимодействия с мыслями и порождением идей необходимо понимать. Когда мы это понимаем, в этом случае мы становимся уже человеками, человечи и азами, Когда не понимаем, когда мы просто хватаемся за все попавшее, первое, что под руку попалось, мы в лучшем случае людины какие-то, которые вот так вот, вот живут, не понимая зачем. Так что слова, вырождающие идеи, это только слова, которые скомпоновали те образы, которые откуда-то мы приняли, и которые эти вот идеи, эти образы, эти мысли сложили вместе и кому-то отдали. Это надо понимать. Все четыре уровня имеют место быть, и они все четыре в нас проявлены. Двойственность – хорошо, плохо. Дуальность – хорошо, плохо, есть что-то еще более широкое. Альность – когда мы видим мир целиком, и когда мы вообще находимся за пределами этого мира, мы видим его не только изнутри, а еще и снаружи, с любой грани. Это высший пилотаж. И исходя из того, на какой стадии развития мы находимся, мы можем и выбирать те мысли, которые нам необходимы для того, чтобы что-то здесь сделать, что-то здесь донести, кого-то куда-то направить, ну и самим стать лучше в этом мире. Хорошо, понятно. Ну, ты еще раз добавил, так сказать, существенные элементы в общую картину нашего разговора. Да, и вот смотрите, мы сегодня как бы начали разговор с идеей все-таки, да, и уже идеи, оформленные, так сказать, развитой способностью воспринимать те мысли, которые наиболее отчетливо помогают идею оформить в нашем сознании, и уже как эта догадка становится своего рода руководством действия. Ну и в силу того, что мы существа социальные, да, то есть общинные, то есть мы природы приглашены здесь для того, чтобы на уровне вот этого общения, общины взаимодействовать, эффективно взаимодействовать и создавать совершенно новые уникальные свойства жизни и, там, и так далее, и так далее. Вот. И в итоге очень часто на повестку дня выходит вопрос, а как доносить эти идеи? Ведь смотрите, вот когда мы сегодня говорили о разобщенности, и когда мы говорили о том, что многие люди, мотивированные своей собственной гордыней, они полагают, что идея – это главное поговорить об идее и побыть в центре внимания. Вот. И, к сожалению, таких сегодня на просторах интернета и где угодно просто пруд-пруди. Понимаете? И получается, что с одной стороны у нас есть потребность в выражении идей, которые бы, с одной стороны, привносили в жизнь новые свойства, освобождали время для нашего духовного развития, облегчали наше взаимодействие или создавали условия жизни таковыми, которые сокращает и наши трудности, и наше время в этом выживании, ну и так далее, и так далее. Это все ну, разумные человеческие идеи, которые вот саму суть ну, вот этого, о том, что я сейчас только что сказал, несут. А есть то, что называется поговорить об идеях. Вот. И когда мы умеем, так сказать, вот чувствовать ту полноту жизни, о которой ты говорил, то есть ведать напрямую знать полноту, ради чего это все происходит, да, и каково мое место во всем этом. Вот, когда мы отсюда, из этого пространства начинаем говорить, обращая внимание наших ну, сородичей, там, наших собеседников на сущностные элементы, в том числе идеи, которые мы предлагаем и для рассмотрения, и для совместного согласования, вот, и уже потом, как сказать, применения в делах, то они становятся с помощью слов уже более ну, весомыми, более понятными, более убедительными для того, чтобы их уже воплощать. И ты абсолютно верно говоришь, что бывают такие идеи, ну, предположим, да, как там соорудить какой-то элемент синхропозитрона, и это ты обсуждаешь в кругу, там, я не знаю, торгашей на рынке, например, да, это ну, неуместное занятие. И когда мы понимаем, что перед нами люди разного уровня развития, то даже, допустим, какие-то большие идеи, вот именно развитым своим искусством можно доносить так, что человеку становится понятно, ради чего, для чего и как. Но в то же самое время, когда мы, вот, находясь сегодня вот, в рамках этого так называемого кризиса, в рамках этого Ой, ну у меня нет нормального слова, чтобы это метафоры для слова капитализм произнести, да. Вот. Это то, что нас 30 лет окунуло в эту безнадегу, эту яму помойную и так далее, и так далее. Вот, чтобы нам понять, куда мы попали, и вместе определиться с тем, что каким образом отсюда выбираться, конечно же, надо находить и примеры, и убедительные, так сказать, факты, слова и так далее, чтобы помочь людям осознать это, проснуться и выбраться. Ведь не потому, что мне тут одному хочется выбраться, я один, без человечества вообще ничего не стою. Вот, и поэтому, когда мы вместе, когда мы осознаем вот эти все вещи и четко, отчетливо, так сказать, становимся плечо к плечу и начинаем выбираться из этого, то мы, как человечество, чего-то стоим. И здесь инструменты слов, они как раз тоже являются и с одной стороны искусством, а с другой стороны просто насущным инструментом, каким образом нам найти общий язык. Да, не все его понимают, но и для нас и в том-то и мудрость жизни, когда ты понимаешь, с кем какие темы можно обсуждать, с кем можно идти дальше, а с кем можно просто, ну, понять, о чем идет речь, и отвернуться и идти к тем людям, которые тебя услышат, поймут и так далее. Вот сегодня вот это резонёрство, это гордыня, это то, что, так сказать, тоже использует слова не для выражения эффективных идей, да, насущных, важных идей, которым востребована сегодня жизнь, а только для того, чтобы, так сказать, поплясать вокруг собственной персоны, конечно же, с такими людьми не стоит, так сказать, обсуждать серьезные идеи. Они так много говорят о том, что надо, но сами в делах никакого участия не принимают. И вот здесь мы уже переходим к тому, что идеи, слова, как мысли, как инструмент, так сказать, оформления идей, уже их воплощение, да еще с помощью тех соратников, соплеменников, которые рядом, вот, мы переходим уже к тому, что есть такое понятие, как дела. Очень часто наши слова заканчиваются на умении сказать о делах, но о самих делах, о том, о чем ты в последнее время очень часто говоришь. Вот здесь мы и переходим, каким образом вот слова, в конце концов, должны стать делами. Это что, какие слова, какие идеи, как они убедительно и грамотно оформлены, чтобы они действительно побуждали нас на дела? Или наши дела — это просто такая какая-то, ну, бесконечная суета, только потому что там кто-то меня послал. Пойди принеси коромысло. А для чего? Куда? Зачем? Ну, сказали, там, авторитет какой-то, и мы дружно побежали. Вот. Так вот, Лёш, я бы хотел еще, ну, как бы, чтобы ты поделился своим видением того, что насколько вот в этой цепочке дела все-таки являются важным элементом. И что это, так сказать, просто, так сказать, ну, беготня по жизни ни о чем, или это все-таки, ну, необходимые, так сказать, взаимодействия на уровне дел. Почему дел? Потому что только дела меняют ситуации. Никакие слова об этом не меняют, а только дела. Это настолько очевидно, настолько природно, даже чтобы мне попробовать, как в моей комнате будет гармонично выглядеть то или другое, делами надо попередвигать все, повоспринимать это в самых разных формах, явлениях, и только потом определиться. Словами этого не сделаешь. Вот. Так вот, какое место дела занимают в нашей жизни, и насколько это актуально, вот на твой взгляд? Поделись, пожалуйста. Да ты уже все сказал, тут добавить особо нечего, поэтому скажу, дела очень важны. Они занимают главенствующую роль в нашей жизни. Однако дела без мысли, без осознания, без идеи – это пустышка. Ибо если человек не понимает конкретно своей цели жизненной, то в этом случае дела будет выполнять как биоробот, который выполняет чью-то прихоть, чью-то волю. Поэтому дела делаем рознь, и если мы осознанно это делаем, понимаем, какая у нас будет выходная, ну как, продукция наших дел, то тогда все нормально. Если мы просто зарабатываем деньги, мы рабы. Я хочу немножечко вернуться назад на шаг. Значит, вот поговорить там и так далее, как донести идею. Есть такая прекрасная наука, на мой взгляд, славяно-русская варновость, которая об этом очень-очень хорошо все рассказывает. И часто те люди, которые сначала смеялись над этим, а там выдумка какая-то, глупость, мы об этом нигде не читали, нигде не видели, это кто-то там придумал, то потом, если у них, конечно, тема в голове есть, они начинают как-то это все складывать, оказывается, что, слушай, Алексей, ты вот здесь был прав, оказывается, то, слушай, вот такая вот фигня произошла, такая ерунда, и когда я вспомнил твои слова, это применил, оказалось, да, действует, оказалось, это предмет действующий, оказалось, наука действующая, а мне сначала казалось, ерунда какая-то. Так вот, здесь все подробно рассказывается, как себя понять в этом мире, как понять другого в этом мире. Когда мы понимаем, на каком уровне развития, как общественном, так и своего предназначения находится человек, что это у него? Варна прохождение, варна предназначение, варна нахождение, это социальный его уровень, либо это умствование. Мы тогда понимаем, кто перед нами на данном этапе, откуда он пришел, что он сделал, какая у него была подготовка. Мы тогда видим, что он собой представляет на этом уровне, потому что мы понимаем его путь, и мы понимаем, кто он будет, например, там, через лет 5, через лет 10, что ему лучше передать для того, чтобы он в полной мере достиг того, что ему вот предназначено. То есть мы помогаем человеку достичь чего-либо и помогаем его понять себе, помогаем понять его лучше, а ему помогаем понять что-то в этой жизни, для того, чтобы он достиг что-то лучше, исходя из того, что у него было. Вот это такая интересная наука, вот такой интересный инструментарий. Так вот, когда мы понимаем, отталкиваясь от психологических основ человека, от половых, от его опыта, от его предназначения, все это включая славяно-русскую варновость, не какие-то отдельные элементы, нос, лапы, хвост и прочее, а целиком, то в этом случае мы понимаем, на каком языке, какими образами ему что-то доносить. И вот здесь тогда донесение идеи становится очень простой и очень понятной. Мы понимаем человека, либо понимаем семью, либо аудиторию, с которой мы взаимодействуем. Мы сливаемся с ними, опускаемся, либо поднимаемся до их уровня, либо вникаем в их уровень, и им доносим то, что необходимо с нашей точки зрения им донести и с их точки зрения принять. Вот когда это все мы понимаем, то тогда все становится на свои места. Если мы просто балаболим так вот о чем-то, и люди нас не понимают, то срабатывает древнейшая мудрость. Даже самая величайшая идея, которая существует у вас в голове, но не донесенная для другого человека понятными образами, понятными словами, является пустотой. Ее не существует. Потому что вы с этой идеей можете жить сколько хотите, но для мира она не проявлена. Поэтому неумение донести самую величайшую идею или самую простую идею говорит о том, что, как это говорил там Кот Матроскин писал, шарик, ты балбес. То есть ты не можешь донести эту идею, значит, ее не существует для этого мира. Вот такие мысли, вот такие дела. Так что дела, которые осознаны, которые были через идеи получены, через осмысление, через притягивание правильных мыслей, через понимание своего предназначения, являются праведными делами. И они очень важны. Дела ради дел, как и слова ради слов, это пустота. В очередной раз обращаюсь. Друзья, поймите, что все начинается с каждого из нас. Ведь ваша рука сама по себе не делает что-то, и ваша нога не идет куда-то, и ваш взгляд сам по себе куда-то не тянется. Все происходит потому, что какой-либо интерес возникает. Взгляд обратил внимание там, на какую-то красивую девушку, на какого-то красивого парня, на какой-то цветочек, на какую-то машину. Это означает, что в вас есть тяга к этому, на что вы смотрите. Ученые неоднократно проводили эксперименты, когда человек обращает внимание только на то, на что заточено его представление, его внимание, что он хочет из этого мира получить. И поэтому, когда мы сажали, например, парня и девушку рядом и включали перед ними одинаковый фильм, но одевали им очки, которые следят за зрачками, мы видели, куда смотрит парень, куда смотрит девушка. Особенно тогда, когда на экране, например, показывают красивого сначала мальчика, потом мужчину, потом девушку, бабушку, там, дедушку и так далее. Вот разные кадры, природу. И мы видели, что есть половые различия, есть возрастные различия, притяжение, например, на какую-то часть тела обратил человек внимание, там, на глаза, либо на что-то еще. Либо общее, когда люди начинают выхватывать что-то общее, когда картины касаются вот жизни человека вообще, нашей природы. Поэтому нам необходимо это все учитывать. Нам необходимо от этого отталкиваться, надо понимать свое естество. Так вот, человек, какие у тебя цели в этой жизни, такие мысли, идеи к тебе притягиваются, такие у тебя будут дела, и на то будет обращаться твое внимание. И вот когда ученые с этим разобрались, они поняли, видим-то мы единую картину, все мы стоим, смотрим в поле, видим-то мы единую вроде бы картину, но каждый обращает внимание на что-то свое. Кто-то обратил внимание на отдельно стоящее дерево, кто-то обратил на травку, которая вокруг дерева, кто-то на цветочки в этом дереве, кто-то на небо какого, на цвет, какие облака красивые, кто-то на дальний лес, а кто-то обратил внимание на то, что у дерева какие-то веточки сухие, какие-то зеленые, а кто-то обратил внимание еще на что-то, хотя видели целиком, то есть пропускал наше внимание общие картины и акцентировался на чем-то одном. И когда просили людей рассказать, что вы видели, они рассказывали что-то свое. Да, где-то что-то пересекалось. К чему еще раз вот это все я рассказываю? Обращайте внимание на свои внутренние позывы. Что вы хотите от этого мира? Исходя из этого, мир вам будет отдавать и предоставлять то, что вам нужно. Представляете, вы приходите в ресторан или в какое-то кафе, и там огромное количество блюд, ну, какой-то супермаркет, там огромное количество товаров. Вот что вы будете выбирать? В этом супермаркете есть все. В этом ресторане, в кафе есть все необходимое для вас. Что вы будете выбирать? Вы будете выбирать какую-то дрянь, от которой потом вам будет плохо, либо то, что вас сделает лучше. Вот мир – это такой огромный-огромный супермаркет, магазин, ресторан, кафе, что угодно, где вы можете выбрать, что нужно. Но только по вашим интересам будет даваться что-то. Поэтому суета либо дела зависит от того, что вы хотите. Вы хотите себя показать? Хотите похвастаться, какой вы крутой говорун? Либо вы хотите что-то донести. А если что-то донести, значит, вы ответственно подошли к этому вопросу. Или хотя бы должны ответственно подходить к этому вопросу и пытаться взять из мира то, что нужно вам, вашей семье, роду, обществу и миру. И поэтому это не будет просто какое-то балабольство, а будет конкретика, передача мысли, образа, слова, идеи для дела. Хорошо, Лёш. Ну, как всегда, ты дополнил очень хорошо и существенно. И вот смотрите, друзья, ну и получается нам, чтобы вот во всем этом пространстве, о котором мы сегодня говорили, хоть в какой-то степени ориентироваться, да, очень полезно все-таки понимать в той основной мотивации внутри нас, которая присутствует в данный момент. Человек действительно существо многомерное, да, от существования безграничности своей, да, до того, что в нем проявляется в какой-то степени его биологическая форма жизни, да, со всем набором там, метаболизма, там, этих эмоций, и, так сказать, работы мозга, там, всего и всего прочего в теле. Это мы чувствуем, это тоже как-то обуславливает наши стремления, желания там, и так далее. Вот. С другой стороны, генетика присутствует в человеке, как закрепленная, так сказать, в нашем роде и информация, и знания, и ценности, и культура, и модели поведения, и так далее, и так далее. Это тоже все влияет на человека. И еще с одной стороны, это также наша психология, это выработанные наши, так сказать, стереотипы, программы, так сказать, какие-то там привычки, ценности, какие мы там разделяем или нет. Это все тоже влияет на наши, так сказать, мотивы. Но как мы не раз сегодня обращали внимание на то, что мы все-таки люди и призваны к человеческому с большой буквы взаимодействию для того, чтобы создавать пространство, счастливое пространство людей или то, что мы называем державой. Вот. И здесь наше будущее не в тяжбах бесконечных там, по поводу своего эго, да, бесконечное, сказать, вранье и конкуренции и борьбе, а именно вот в этом пространстве гармонии, которое создаст такие условия, где всем будет место. И ну, понимаете, вот это пространство счастливых людей, это такое пространство, которое трудно вообще переоценить. В нем и радостно находиться, и это раскрывает наш потрясающий потенциал божественных начал, и мы усиливаем друг друга в этом контексте. И вот идеи и слова от этой правды, этих идей самого высокого уровня, да, и закрепленные в делах, как результат нашей вот этой цепочки, да, которые стали фактом, и переживание этих новых фактов становится качеством нашей жизни. И только так проверяется, чего стоят наши идеи, чего стоят наши слова. Вот об этом мы и хотели сегодня обратить ваше внимание, друзья. Леша, что бы ты в конце добавил бы еще? А в конце я хочу добавить. Друзья, как бы мне кто ни говорил, в каких бы ситуациях мы ни находились, на войне, в мире, отдыхали, либо делали что-либо, все зависит от каждого из нас. Еще раз повторю, рука сама ничего не делает. Нога сама по себе никуда не идет. Все есть мысли, в которую мы притянули, исходя из потребностей, которые нам необходимы по нашему предназначению и цели жизни. Видим мы цель жизни, значит, правильный будет путь. Будет правильный путь, мы сможем определить правильные шаги, роки и получим уроки. Будут правильные роки и уроки, мы станем сильнее, мы достигнем того, что необходимо для следующего уровня, как вот по ступенечкам забираться по лестнице вверх. Поэтому какая мысль, такие и поступки, такие и дела. Какие помыслы, такие и мысли. Какие направленности, такие и помыслы. Это все взаимосвязано. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Хочешь изменить мир – начни с себя. Даже воюя, даже делая какое-то там дело очень-очень важное, которое, казалось бы, вот все внимание туда привлекает. Даже когда враги на тебя наседают, все равно начинай с себя. Все равно ты притягиваешь мысли. Ты должен понять, какая у тебя цель. Ты должен понять, для чего ты все это делаешь. Это работа над собой. И вот какие-то там недоумки, которые мне часто пишут, что, извините, другого слова я не найду сейчас. Вот оскорбляю, может быть, человека, но извините, который говорит: нас давят, а ты говоришь, начни с себя. Нас убивают, и говорю, начни с себя. То есть ты, не начиная с себя, хочешь кому-то противостоять? То есть ты, не восстанавливая свое физическое состояние, не тренируя свое тело, хочешь какому-то там паразиту, который здоровенный пришел тебя убивать, противостоять? То есть ты, который не научился мыслить, хочешь распознать замысел врагов? Товарищ, да ты недоумок в этом случае. Уж извини, по-другому я не скажу. Если ты не хочешь начинать с себя, если ты все время кричишь: нас бьют, надо идти всех бить, и не понимаешь, как это сделать и для чего ты это делаешь, то тогда ты всегда будешь в проигрыше, потому что тебе какого-то паразита подсунут, такого мелкого, другие паразиты, и ты будешь с ним в спарринге все время. Этого побил, другого тебя подсунут, и так бесконечно. Ты никогда не победишь в этой жизни. Ты никогда не станешь величайшим наследником наших великомудрых предков, потому что ты не начал с себя. Ты не осознал себя, не осознал свою цель, свое предназначение, свой путь, свои шаги, и не понимаешь, что делать. Ты хватаешь за вилы и колешь в бок их тому, кого тебе подсунули. И не более того. Поэтому хочешь изменить мир – начни с себя. Это самое главное. Это то таинство и та великая мудрость, которая должна быть понятна каждому человеку. Только так и не по-другому. Хочешь изменить мир – начни с себя. Даже если ты уже сейчас в войне, даже если себя сейчас давят, в любой ситуации, в любую минуту, даже во сне, притягивай те мысли, которые тебя сделают сильнее, которые тебя сделают мудрее. Только с мудростью сила будет сила. Только в ладу сила будет праведной. Сила без лада и без мудрости – это пустышка, это самоуничтожение, это атомная бомба в руках гориллы. Так что, друзья мои, надеюсь, что сегодняшняя наша передача на что-то сподвигнет, куда-то направит, и мы начнем взаимодействовать с этим миром, трудясь над самим собой. Потому что, когда мы стали человеками, к нам притянутся такие же человеки. И тогда получится та самая синергия, о которой сейчас говорят, взаимодействие и улучшение этого мира. Только тогда мы станем хозяевами этой жизни, этой земли и этого мира. На сим я с вами прощаюсь. Благодарю, Александр Федорович, за то, что ты поучаствовал своим присутствием, своими словами, своей мыслью и идеей в этой передаче. Как всегда, был рад тебя видеть. Как всегда, низкий поклон. Напоминаю, Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов были в виртуальной студии Народного славянского радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Так точно, друзья. Быть добру. Непременно увидимся. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью